Глава 8. У реки Ронебю. Пятница, 1 апреля. Ни диким гусям, ни смирре лису и в голову не приходило, что они, покинув сконы, где-нибудь встретятся. Однако пути их скрестились в Блекинге, куда отправился смирре лис и куда полетели дикие гуси. Случилось это в безлюдном северном краю провинции. Смирре не нашел здесь ни одного парка при помещичьей усадьбе, ни одного заказника, где бывает полным-полно косуль с детенышами. Ну и зол же был лис, просто слов нет. Однажды после полудня, рыская в глухих лесах Меланбюгдена, неподалеку от реки Ронебю, он увидел в воздухе стаю диких гусей. Лис тут же заметил среди них одного белого гусака и сразу догадался, что это за стая. Смирре погнался за гусями, не только чтобы хорошенько полакомиться, но и ради того, чтобы отомстить за все нанесенные ему обиды. Сначала гуси летели на восток, а у реки Ронебю повернули на юг. «Значит, гуси ищут пристанище на берегу», — обрадовался Смирре. «Скорее туда! Уж теперь-то он без особого труда схватит одного-двух». Река Ронебю не так уж велика и могуча, а легенд о ней сложено немало. Берега ее удивительно живописны. Река часто пролагает себе путь между обрывистыми горными склонами, что отвесно встают из воды. А наверху они сплошь поросли жимолостью и черемухой, боярышником и ольхой, рябиной и ветлой. Да чего отрадно плыть прекрасным летним днем по маленькой темной реке и любоваться нежной зеленью, которая крепко обвивает грубые скалистые стены. Правда, в тот холодный, ненастный, не то зимний, не то весенний день, когда дикие гуси оказались у реки, деревья еще стояли обнаженные, а окрестности были пустынны и мрачны. И никому не было дела до того, красивы ли берега реки Ронебю. Дикие же гуси были бесконечно счастливы, найдя под высокой скалистой кручей надежное и удобное убежище. Это была песчаная отмель, такая узенькая, что стая едва-едва уместилась на ней. С одной стороны ее защищала река, стремительная и бурная, как всегда в пору весеннего половодья. Позади высилась неприступная скалистая стена, а свисающие сверху ветки укрывали стаю от посторонних глаз. Лучше и не придумаешь. Чувствуя себя в безопасности, гуси тотчас заснули. Не спал только Нильс. Его охватила тоска по людям, мучила какая-то тревога, страх перед темнотой. Случись что, под гусиным крылом ничего не увидишь, а ведь ему нужно теперь особенно старательно оберегать своего гусака, если он хочет снова стать человеком. Мальчик выполз из-под крыла Мортона и сел рядом с ним на землю. В это время наверху скалистой стены стоял Смирре и с досадой смотрел на спящую стаю. Он сразу понял, что место, где расположились гуси, хорошо защищено и для него недоступно. «Брось охотиться за ними», — уговаривал он самого себя. «Разве можно спуститься вниз такой круче? Разве переплыть такой бурный поток? А у подножья горы нет даже самой узенькой тропки, которая бы вела к отмели, где спят гуси. Где тебе их перехитрить? И думать забудь, охотиться за ними». Но Смирре, как всякому другому из лисьего племени, трудно было отказаться от задуманного. И, понадеявшись на случай, он улегся на самом краю обрыва, не спуская глаз с диких гусей. Сколько бед претерпел он по их вине! А теперь его изгнали из родных мест, из Сконы, и он вынужден скитаться в этом нищенском краю Блекинге. Нет на них погибели. Пусть даже они достанутся на обед кому-нибудь другому, он все равно будет счастлив. Вдруг Смири услышал шорох. Из ветвей высокой сосны, что росла неподалеку, выскочила белка, а следом куница, которая ее ожесточенно преследовала. Белка стрелой перелетела на соседнее дерево и понеслась с ветки на ветку легко и стремительно. Куница от нее не отставала, мчась по веткам так уверенно, словно по ровным тропинкам в лесу. — Вот бы мне так, хоть наполовину, — позавидовал Смир-релиз, незамеченный ни белкой, ни куницей. Не поздоровилась бы тогда этим гусям! Вскоре охота кончилась, Смири направился к кунице, но остановился на почтительном расстоянии в знак того, что не собирается отнимать у нее охотничий трофей. Учтиво поздоровавшись, лис поздравил куницу с добычей, как и все его сородичи. Смири умел говорить складно и красноречиво. Куница же едва удостоила его ответом. Она была настоящая лесная красавица, длинное узкое туловище, тонко очерченная головка, мягкая золотистая шерстка, светло-палевое пятно на шейке. Но при всей своей куньей красоте эта грубая лесная хищница воспитанностью не отличалась. «Удивляюсь», — вкрадчиво произнес Смири, — «что такая искусная охотница довольствуется белками, тогда как совсем близко рукой подать есть дичь куда лучше». Куница, нагло ухмыльнувшись, лишь хищно оскалила зубы, но лис не унимался. «Неужели ты не видела здесь, под скалой, диких гусей?» И добавил с издевкой: «Может, ты по скалам не умеешь карабкаться? А, и тебе до них не добраться!» Шерсть куницы встала дыбом, и, загнув спину, она подскочила к лису. «Ты видел диких гусей?» — прошипела она. «Где они? Говори скорее, а не то горло перегрызу!» «Ну-ну-ну, потише! Ведь я вдвое больше, чем ты, и не мешало бы тебе быть чуточку поучтивее. Да я только и мечтаю натравить тебя на диких гусей!» Мгновение, и юркая куница уже на краю обрыва. Смирри, глядя, как извивается ее узкое змеиное туловище и как ловко она прыгает с ветки на ветку, думал: «У этой красавицы, охотницы, самое жестокое сердце во всем лесу. Ну и поблагодарят же меня гуси, когда проснутся». Но вместо предсмертного гоготания гусей Смирри неожиданно услышал всплеск воды. Эта куница плюхнулась в реку. Тотчас же раздалось громкое хлопанье крыльев, и вся стая гусей взмыла в воздух. Смири хотел было броситься вслед за гусями, но его разбирало любопытство, как это им удалось спастись, и он подождал, пока куница не выбралась на берег. Бедняга промокла насквозь и то и дело останавливалась потереть передними лапками голову. — Говорил я тебе, что ты растяпа и непременно скувырнешься в реку, — презрительно пролаял Смири. — Вовсе я не растяпа, нечего обзываться, — огрызнулась куница. — Я уже сидела на одной из нижних веток и прикидывала, как бы мне задрать побольше гусей, и вдруг, откуда ни возьмись, совсем маленький мальчишка, не больше бельчонка, как швырнет мне в голову камнем, да с такой силой, что я тут же свалилась в воду, и не успела я выбраться на берег. Но Смирри лису некогда было ее выслушивать, он уже несся вперед, боясь упустить стаю гусей из виду. Акка в поисках нового места для ночлега стремительно летела на юг. Еще не совсем стемнело, к тому же полумесяц сиял высоко в небе, и можно было кое-что разглядеть. К счастью, гусыня чувствовала себя в здешних краях как дома. Не раз по весне, когда она перелетала Балтийское море, ее заносило ветром в Блекинге. Она летела вдоль черной, извивающейся, точно змея, сверкающей реки, до самого водопада Юпафорс. У водопада река сначала ныряет в подземный проход, а потом, чистая и прозрачная, будто вылитая из стекла, бурным потоком низвергается в тесное ущелье, разлетаясь на дне его миллионами сверкающих брызг и покрываясь белой летучей пеной. У подножья бушующего водопада, на валунах, окруженных бурлящей водой, и приютилась стая, снова выбрав себе казавшееся безопасным местечко для ночлега. Но до захода солнца Акка вряд ли решилась бы здесь приземлиться. Ведь окрестности водопада Юпафорс никак не назовешь дикими и безлюдными. На одном берегу, недалеко от водопада, расположена бумажная фабрика, на другом, крутом и обрывистом, раскинулся густой, весь заросший парк помещичьей усадьбы Юпадаль, где по скользким опасным тропам вечно бродят люди, любующиеся бурным течением дикого потока внизу в ущелье. Здесь, как и на песчаной отмели, диких гусей ничуть не волновали красоты столь прославленных мест. Несладко было им спать на холодных, мокрых валунах у подножья водопада, но, может быть, хоть тут-то хищники оставят их в покое. Гуси заснули. Один лишь Нильс, не знавший отдыха и покоя, бодрствовал, охраняя белого гусака. Вскоре по речному берегу примчался к гремящему водопаду Смирре. Он сразу увидел гусей, спавших среди пенной круговерти. Нет, туда ему не добраться. Вдруг, откуда ни возьмись, невдалеке от сидевшего на берегу Смирре из воды вынырнула выдра с рыбой в зубах. Лис направился к ней, но остановился на почтительном расстоянии в знак того, что не собирается отнимать у нее охотничий трофей. — Эх ты! Довольствуешься какой-то жалкой рыбешкой, когда совсем рядом на валунах столько диких гусей! — презрительно заговорил Смири. От нетерпения он даже не заботился о том, чтобы говорить складно. Выдра даже не повернула головы. Кочевница, как и все ее сородичи, она не раз ловила рыбу на озере Вомпшон и прекрасно знала Смирри лиса. — Знаю, знаю, Смирри, как сладко ты поешь, когда хочешь выманить у кого-нибудь форель. — Так это ты, Гриппе! — обрадовался лис, узнав старую знакомую. — Неудивительно, что на диких гусей ты и взглянуть не желаешь. Тебе до них все равно не добраться. — Не добраться? Это ей-то, дерзкой охотнице и отменной пловчихе, с удобными плавательными перепонками на лапах, с сильным, как весло, хвостом и непромокаемой шубкой? Да нет на свете такого водопада, которого ей не переплыть. Повернувшись, она кинула взгляд на диких гусей и, отшвырнув в сторону рыбу, ринулась с крутого берега в бурный поток. Если бы дело происходило чуть попозже, и соловьи Юпадальского парка уже успели бы вернуться из дальних краев домой, они много-много ночей подряд воспевали бы опасное единоборство выдры Гриппи с водопадом. Это было отважное путешествие, достойное соловьиных песен. Волны не раз отбрасывали выдру в сторону и уносили вниз по реке, но она не сдавалась и, сопротивляясь течению, переползая через камни, мало-помалу продвигалась все ближе и ближе к валунам, на которых спали дикие гуси. Смирри неотрывно следил за выдрой. Вот-вот она вскарабкается на гусиный пятачок, но вдруг, дико вскрикнув, Гриппа рухнула с валуна, и волны понесли ее прочь, словно слепого котенка. Гуси громко загоготали, захлопали крыльями и поднялись в воздух. Им вновь пришлось покинуть свою стоянку. Выдра вскоре выбралась на берег и молча стала зализывать переднюю лапу. Смирри, осыпал ее градом насмешек, и Гриппе, не выдержав оскорблений, разразилась целой речью. «Уж что-что, а плавать-то я умею, Смирре. Я добралась до валунов, на которых спали гуси, и только было собралась к ним вскарабкаться, как вдруг откуда ни возьмись, подбежал ко мне маленький-прималенький мальчишка, да как кольнет лапу острой железкой! От боли я потеряла опору под ногами, течение подхватило меня, и не успела я выбраться на берег». Но Смирре лису некогда было ее выслушивать, он уже несся вперед, боясь упустить стаю гусей из виду. Снова пришлось Аки и ее стае обратиться той ночью в бегство. Луна еще не зашла, ее свет помог гусыне найти новое место для ночлега, одно из тех, что она знала в здешних краях. Стая гусей опять летела на юг вдоль сверкающей ленты реки. Позади осталась помещичья усадьба Юпадаль, темные крыши городка Ронебю и белопенный водопад. Акка вела стаю к целебному источнику, который также зовется Ронебю и находится чуть южнее этого городка, неподалеку от моря. Птицам было хорошо известно, что его купальни, курзал, гостиницы и летние домики для приезжих зимой пустуют, и бесчисленные птичьи стаи во время ненастья находили приют на их балконах и верандах. На одном из балконов устроилась на ночлег и стая Акки. Усталые гуси сразу заснули. Но Нильс спать не мог, боялся, забравшись под крыло, прокараулить Мортена. С балкона, где сидел Нильс, хорошо было видно широко раскинувшееся вдали море. И раз уж сон к нему не шел, мальчик стал смотреть, как здесь, в Блекинге, море встречается с сушей. Ведь в разных местах они встречаются по-разному. Кое-где суша спокойно спускается к морю своими плоскими, усеянными кочками, заболоченными берегами. Море же приветствует сушу наносными песками, которые оно выбрасывает на берег в виде высоких валов и дюн. Но порой кажется, будто море и суша ненавидят друг друга настолько, что желают казаться много хуже, чем они есть. Суша, опускаясь к морю, воздвигает перед ним высокую скалистую стену, словно спасается от врага. А в ответ на это море приступом идет на сушу, насылает яростные прибои, ревет, хлещет о берег и бьет с размаху в утесы. Кажется, что море жаждет растерзать сушу на части. Но в Блекинге все было по-другому. Тут земля дробится на мысы, острова и скалистые островки Шхеры, а море делится на заливы, бухты и проливы. От этого, может, и кажется, что море и суши встречаются здесь в радости и согласии. Но прежде о море. Пустынное и безбрежное, оно простирается далеко-далеко, а дел у него только и есть, что катить да перекатывать седые свои волны. Подступая к берегу, море наталкивается на первые шхеры и тотчас овладевает ими, стирает с лица земли всю зелень и делает шхеры такими же голыми и седыми, как оно само. Первые шхеры раздеты и ограблены так, словно они побывали в руках у разбойников, но ближе к берегу шхеры встречаются все чаще и чаще. Самые малые дети матери земли, они будто взывают к милосердию. И море постепенно смягчает свой норов, становится все спокойней и ласковей. Все ниже вздымает оно волны, укрощает бури, щадит зелень в расселенных скал, разветвляется на мелкие заливы и проливы. А у самой суши становится таким кротким и безопасным, что даже маленькие суденышки отваживаются плавать в прибрежных водах. Светлое и ласковое, море, наверное, само себя не узнает. А теперь о суше. В Блекинге она довольно однообразна и почти всюду покрыта ровными полями. Лишь кое-где она то зашумит березовыми рощами, то встанет длинной цепью горного хребта, поросшего лесом. Кажется, земля только о том и думает, чтобы взрастить сосны да ели, овес, картофель да репу. Но вот какой-то морской залив глубоко врезается в сушу, и, хотя он ей безразличен, она окаймляет его березняком и ольшаником, словно залив этот — обычное пресноводное озеро. А вот еще один залив, и его она наряжает, как и первый. Но заливов все больше и больше, они все шире, и все глубже вторгаются в сушу, дробя на части пашни и леса. Тут земля уже не может оставаться равнодушной. «Никак само море жалует ко мне в гости», — говорит она и начинает поспешно прихорашиваться, готовясь к встрече. Сглаживает и раздвигает холмы, высылает навстречу морю острова и островки малых своих детей. Сосновый и еловый будничный убор она и знать больше не желает, сбрасывает с себя будто старое платье и щеголяет теперь в наряде из взрослых дубов, лип и каштанов, украшает себя цветущими лугами. Теперь она до того изменилась, что напоминает парк в помещичьей усадьбе и, наверное, сама себя не узнает. Особенно преображается суша летом. Сейчас же стояла ранняя весна, но Нильс даже ночью почувствовал, как привлекательно и дружелюбно Приморье, и на душе у него стало немного спокойнее, чем раньше. Внезапно внизу, в парке, раздался протяжный и жуткий вой. Мальчик поднялся на ноги и при свете ясного месяца увидел, на лужайке под балконом стоит лис. Смирри снова напал на след гусей. Но когда он понял, что и здесь они для него недоступны, он не удержался и завыл от злости. Этот вой разбудил старую Аку, чуткую предводительницу стаи. Хотя гусыня почти ничего не видела в темноте, по голосу она сразу узнала лиса. — Это ты, Смирри, рыскаешь тут по ночам? — спросила она. — Да, я, — злорадно ответил Смирри. — Ну как, по душе вам шутки, которые я с вами сыграл? Надеюсь, вы запомните эту ночку. — Значит, это ты натравил на нас и куницу, и выдру? — спросила лиса старая Акка. — Кто же откажется от славных подвигов? — ухмыльнулся Смирри. — Однажды вы показали мне, что такое гусиные забавы. Теперь ваш черед узнать, что такое забавы лисьи. И я не прекращу их, покуда хоть кто-нибудь из вас останется в живых, даже если ради этого придется гоняться за вами по всей стране. — А ты, Смирри, не подумал, как несправедливо с твоей стороны так подло травить нас, беззащитных? — У тебя-то ведь и зубы, и когти, — сказала Акка. Смирри решил, что Акка испугалась, и поспешно пролаял. — Если ты, Акка, сбросишь мне вниз этого малыша-коротыша, который столько раз вставал мне поперек пути, обещаю заключить с тобою мир. Я никогда больше не стану преследовать ни тебя, ни кого-либо из твоей стаи. — Я не могу отдать тебе малыша-коротыша, — возразила Акка. — Знай, что мы все, как один, охотно пожертвуем жизнью ради него. — Раз вы так его любите, обещаю тебе, что он будет самым первым из всех, кому я отомщу, — перегрозил Смирри. — Помяни мое слово! Акка ничего не соизволила сказать в ответ, и Смирри, глухо проворчав какие-то новые угрозы, смолк. Все стихло. Мальчик по-прежнему не спал. Но теперь он не мог заснуть, взволнованный словами старой гусыни. Никогда бы он не подумал, что ему доведется услышать такие возвышенные и прекрасные слова. Кто-то готов пожертвовать ради него жизнью. С этого часа уже никто не мог бы сказать о Нильсе Хольгерсоне, что он никого не любит.